Сверху тоже летать опасно. Маги постоянно устраивали фейерверки и контролировали небо. Только еще через час из шатра появился первый одетый в дорогую броню полурослик, а за ним – другой. Вскоре они и вовсе повалили валом. Наконец-то, Виза радостно пискнула и, совершив еще три коротких перелета, оказалась совсем рядом с магическими щитами. Так, теперь главное, чтобы он здесь был, и узнать его, конечно, а то все эти хоббиты на одно лицо. Я специально прождал почти до последнего и отдал проводнику билет за 2 минуты до отправления. Второй этаж, недовольно буркнул он, пропуская меня в салон. Дирижабль представлял собой большой двухэтажный вагон, висящий под огромным шаром. Если я правильно понял конструкцию, воздух в этом шаре нагревали специальные артефакты, заряженные магией огня, а в полете, надо полагать, будет помогать магия воздуха. Излишеств в вагоне не было. На первом этаже с одной стороны кабина пилотов, с другой – туалет, а между ними ровные ряды обтянутых кожей скамеек, почти как в самой обычной электричке, только с каждой стороны от прохода по 2 места. На втором этаже, куда у меня и был билет, те же скамейки, только вместо кабины – небольшой прилавок, где можно купить напитки у проводника. Сзади же дверца, а за ней небольшой мостик, вероятно, для выхода пассажиров на промежуточных остановках. И все, вся роскошь осталась на вокзале, а тут чисто практичность. Как император одобряю. Билет указывал только этаж, место же предлагалось выбрать самому. Я уселся на достаточно мягкое кожаное сиденье у задней двери, пододвинулся к окошку и огляделся. Мест была занята от силы четверть. Ту же картину довелось наблюдать и на первом этаже. Что же касается людей, то есть временных хранителей моих золотых монет, от которых исходил теплый желтый свет и те самые золотые лучи, то они разделились поровну. Двое оказались на первом этаже, а двое – снизу. И первая из них, симпатичная темноволосая женщина лет 30, сидела прямо передо мной. Просьба занять свои места. Мы взлетаем. Крикнул проводник и плюхнулся на свое место за стойкой маленького магазинчика в начале салона. Ремней безопасности тут, к слову, не предусматривалось. Наверное, на земле я трезвый в такую штуку не сел бы. Но тут, после всего того, что я пережил и имея вагон абсолютных щитов, я просто расслабился и стал любоваться видом из окна. Ничего интересного. Горы и медленно удаляющаяся засыпанная снегом земля. В облике упыря я летаю гораздо быстрее. Я откинулся на спинку и прикрыл глаза. Если я тут не один, то для нас начиналась интересная игра, в которой проиграет тот, кто первый спалится. Мы летели на высоте примерно 300 метров. Внизу проносились леса, поля, многочисленные деревни и города. И, надо заметить, плотность населения удивила. Народу в Зирании жило прилично. Как оказалось, я выбрал не самое спокойное, но очень интересное место. Вернее, таким оно становилось тогда, когда пассажиры выходили на своих остановках. Высадка первого меня поразила. «Я хочу доплатить до Зирана», — взвизгнул бледный пухлый гном. «К слову, единственный не человек на борту. Я передумал выходить тут. Не положено». Проводник кивнул двум бойцам охраны, и они, легонько подталкивая бородача, направились к уже открытой двери, за которой выл ветер. «А если не сработает?» — снова заверещал гном, сжимающий в руках сияющий бирюзовым шар. «Сработает». Проводник уверенно кивнул. «Сбой крайне редкий». «Крайне редкий», — гном резко повернулся к нему. «Профессиональный юмор», — широко улыбнулся шутник. «Счастливого пути». Проводник кивнул бойцам, и те, легко подхватив гнома под руки, швырнули его в распахнутую дверь. «А-а-а!» — донесся до нас быстро удаляющийся крик, после чего дверь захлопнулась. Я сделал вид, что вообще не офигеваю от происходящего, и снова повернулся к окну. «А, под нами достаточно большая равнина без деревьев. Стало быть, потому и спешка. Надо выбросить персонажа до того, как начнутся застройка или леса. А та хрень в его руках, видимо, гасит скорость у самой земли». За 2 часа полета вышли всего 3, и когда за последним из них захлопнулась дверь, я спустился вниз и прошел в туалет. На первом этаже ничего не изменилось. И парень, и девушка с золотыми лучами сидели на своих местах. К ним никто не подсаживался. Похоже, я здесь все-таки один. Значит, пора понемногу начинать, а то полпути позади, а мне еще 4 нужно обработать. И как пробный камень лучше всего подойдет та самая дама, что сидит прямо передо мной. Она достаточно миловидна и грустна, так что, скорее всего, чтобы ей понравиться, много усилий прилагать не потребуется. Закончив свои дела, Я подошел к лестнице и нацепил на лицо свою самую обворожительную улыбку, которая померкла, едва моя голова высунулась из люка. Рядом с моей дамой сидела молодая девушка. Обе они мило хихикали, но что самое главное, женщина больше не сияла золотым. Кем бы ни была эта девушка, она точно участник гонки за корону. И она только что отжала мою монетку. Глава 15. Я сел на свое место и уставился в окно. Спасибо вам большое. Дамы понизили голоса, но я все равно я их прекрасно слышал. Вот я бы опозорилась с этим пятном. Да ни за что, шептала довольная конкурентка. Со всяким бывает. Видимо, тут просто надо было заметить какой-то косяк в одежде и просто подсказать неряхе. Легкая золотая монетка. Жаль только, не моя. И вообще, ситуация хреновая, конечно. Вот что мне с этой овцой теперь делать. И главное, кто она? Арчиха? Конечно, вряд ли. Среди их женщин почти нет воинов. И я не сильно ошибусь, если сейчас сверну ей шею или выкину с дирижабля. Но, поступив так, я получу конфликт с местными властями, а еще могу убить Плинта. А с ней мне все-таки хотелось поговорить. Есть и еще кое-что. За то время, что мы летели, уже несколько пассажиров приходили с нижнего этажа и покупали в магазинчике напитки. И вот сейчас, буквально следом за мной, двое из них снова поднялись. Не связано ли это с исчезновением сияния и луча вокруг женщины? И, как мне кажется, еще как минимум двое сидящих тут тоже как-то слишком активно вертят головами и поглядывают на нарушительницу спокойствия. Паранойя? Или кто-то из них реально участник гонки? В любом случае самый правильный вариант – ждать и наблюдать. Да, так я гарантированно упущу и другие монетки, но это небольшая проблема. Пока мы летели, стало понятно, что система рассыпала их весьма щедро, и в больших населенных пунктах лучей действительно много. Я прислонил голову к иллюминатору и, прикрыв веки так, чтобы осталась только совсем узенькая щелочка, прикинулся спящим. И совсем скоро начал офигевать. Сначала погас один из лучей, пробивающих пол с первого этажа. Теперь я отчетливо видел, что еще трое, кроме девушки и меня, это заметили. Через 2 секунды я понял, что ошибся. Это произошло тогда, когда погас и второй идущий снизу луч. Сразу после этого на ноги вскочили аж 5 мужиков, и началось шоу. Один из них тут же прыгнул на место рядом с последним носителем монетки, пожилым дедушкой. Еще один занял место перед ним же. «Чем могу помочь?» – начал старик, но не договорил. «Это ты скажи, чем тебе помочь, отец?» «Пошел в жопу!» «Это я не тебе, дед!» «Говори, что надо, я все сделаю!» «Но я...» «Может, водички? Или пивка?» В руке одного из претендентов тут же появился бочонок. «Я не пью, и очень зря. Может, массаж тебе сделать? Вон кривой весь сидишь». Пока 2 тимуровца обрабатывали жертву, двое других буквально слетели на первый этаж, и оттуда послышался громогласный рев. «Кто забрал мои монеты?» «Он!» Крикнуло сразу несколько голосов, и по всему выходило, что указывали они на разных людей. «Что здесь происходит?» Это проводник наконец почувствовал нездоровую фигню и решил уточнить. Правда, из-за стойки он благоразумно не вылезал. «Сука, да я тебя!» Донеслось снизу. «Драки на дирижабле караются по закону империи!» Прорычал один из 2 охранников. «Дед, а хочешь я тебе спою, у меня отличный голос?» «Что вы делаете?» Это снова был охранник, а потом вдруг послышался треск и вой ветра. «Кажись, выломали дверь на первом этаже. Вас казня, а-а-а!» Вопль улетевшего в люк охранника затих. «Ты за кого, сука?» Еще один мордоворот подскочил к выигравшей первую монету девчонке. Именно в этот момент вечер перестал быть томным окончательно. Миг, и она резко встала и превратилась в Плинта. Глаза неудачника вылезли на лоб, но это было только начало его бед. У кошки реально оказались очень сильные и очень быстрые руки. Она схватила противника за пояс и воротник и со страшной силой швырнула его головой в окно. Вероятно, предполагалось, что он вылетит, но окно оказалось бронированным, а у человека не оказалось щитов. Когда его башка разлетелась кровавыми ошметками, салон заполнился визгами. Громче всех голосила с ног до головы залитая кровью женщина, совсем недавно переживавшая из-за маленького пятнышка на одежде. Плинт на этом не остановилась. Она выхватила мечи и бросилась на мужиков, окучивающих деда. Еще до того, как они среагировали, она точными ударами сняла им по щиту. Ха! Дед перестал сиять. Видно, ему понравилось, что его избавили от назойливого внимания докучливых персонажей, и монетка ушла Плинту. Наблюдая за бесплатным шоу, я разрывался. С одной стороны, хотелось поучаствовать. С другой, зачем, ребята и так нормально справляются, а мне еще пригодятся щиты. На первом этаже тоже шла драка, и еще дважды раздавались крики вышедших раньше своих остановок разумных. Проводник же оказался парнем неглупым и уже давно спрятался за стойкой. Благодаря узкому проходу кошка легко сдерживала атаки обоих противников и вскоре удачным ударом перерезала одному из них горло. Второй взревел и превратился в гнома. И почти сразу в люк снизу влетело двое орков. Бородач изменился в лице и тут же стал зеленокожим, но пришедшие смотрели не на него. «Ты кто такая?» – прорычал на общем один из орков. «Рысь в пальто!» – мурлыкнула кошка и врубила что-то вроде тарана. Орков швырнула на стены, а следом вместе с самой кошкой наружу вылетела и задняя дверь. «Я забыл утюг выключить!» Я вскочил со своего места и прыгнул следом. Дирижабль стал быстро удаляться, а земля, наоборот, приближаться. Под нами чернел лес. Чего только не найдется в огромном инвентаре. В этот раз я извлек из него дельтаплан и тут же рванул к летящей в 30 метрах от меня кошке. И почти сразу получил огненным шаром по крылу моего транспорта. «Давай поговорим», — крикнул я, в последний момент блокируя огонь ледяным щитом. «Я Илья Первый Многоликий». Вместо ответа прилетели еще один шар и молния. Я сумел отбить их, правда, нос дельтаплана обуглился. «Еще раз ударишь, и я убью тебя», — рявкнул я, делая петлю вокруг сумасшедшей. «Давай просто поговорим, нам нечего делить». Повинуясь внутреннему порыву, я превратился в плинта. Девушка сверкнула зелеными глазами, после чего выставила посох воздуха вниз. Каст и ветер полностью погасил скорость падения, а она зависла над кронами деревьев. Что же, неплохое владение этой магией. Я так вряд ли смогу. Кошка перестала колдовать и рухнула вниз. Я же отключил дельтаплан и, корректируя курс ветром, последовал за ней. Приземление вышло жестким, но в итоге, отделавшись несколькими царапинами, я рухнул в сугроб. «Стой, давай говорить, не подходи», — крикнула фиолетовокожая девушка, приняв боевую позицию с мечами в руках. «Если бы я захотел, давно бы тебя привязал». Я расставил руки в стороны. «Я не убиваю тех, кто не причинил мне или моим людям вреда. Я сегодня убила твоего друга. Он жив. Это невозможно». «Да, я знаю, меч неизбежности и все дела, но он жив. Я применил камень жизни, и для наглядности я на одну секунду вытащил тело Джунг-Парака из инвентаря». «А-а», — протянула Плинт без какой-либо радости на лице. «Так он гоблин?» «Да, он хороший мужик. И, между прочим, император Вашбара». «Джунг-Парак?» — голос кошка девочки дрогнул. «Да, ты его знаешь?» Она ответила не сразу, а острия ее мечей опустились и коснулись снега. «Если бы мне дали возможность», — значительно тише заговорила Плинт, — «я убила бы всех гоблинов, кроме него». «Ты его не убила?» Я тоже стал говорить тише, надеясь на активацию навыков коммуникации. «Я его вылечу. И если что, я не гоблин. Люди такие же. Во-первых, откуда ты знаешь? А во-вторых, я не человек, я многоликий. Это просто название и возможности. Я тоже многоликий, но на самом деле я Плинт. В моем случае, нет. Я хочу мира среди всех рас и всех континентов. Ты или лжешь, или хочешь невозможного», — рявкнула собеседница и снова вскинула мечи. «Между плинтами и гоблинами никогда не будет мира». «Может быть», — кивнул я, — «тогда вас можно разделить и отселить, например, да вот ход сюда. Здесь вы точно никогда не встретитесь с гоблинами. Твои слова — пустой треп. Ты не можешь этого сделать». «Пока нет, потому что мне мешает один ублюдок, который решил уничтожить все расы, кроме людей. Заркаан, он. И кстати, он очень крутой гипнотизер. А у тебя, похоже, проблемы с защитой от ментальной магии. Тебя ведь загипнотизировала та сука, которую я убил. Это не важно. В любом случае возьми это, в моей ладони появилось кольцо. Оно защитит тебя от его магии, в любом облике. Сюда кидай», — раздался голос за моей спиной. Я резко обернулся и увидел всю ту же фиолетовокожую кошка-девочку. «Твою мать, все это время я говорил с фантомом и даже ничего не почувствовал. Лови». Я бросил кольцо, и оно упало в снег. Плинт подошла и, сначала осторожно откопав подарок, внимательно просканировала его магией и только потом взяла в руки. «Спасибо». «Да ни за что. Можно вопрос?» «Один можно. Ты зачем участвуешь во всем этом?» Собеседница грустно усмехнулась, а потом огляделась, проверяя, не идет ли кто. «Сначала у меня не было выбора. А теперь, когда эта тварь мертва, я делаю это ради мести. И сейчас мне пора. Стой. 10 минут погоды не сделают, давай пообщаемся». Когда еще получится наедине, нам не о чем разговаривать, кошка наклонила голову. И если ты встанешь на моем пути к короне, ты умрешь. С этими словами она исчезла и появилась между деревьями в 30 метрах от меня, а потом встала на 4 конечности и без всяких лыж быстро помчалась меж стволами. Хм, а не совершил ли я ошибку, оставив ее в живых, хотя она в любом случае все контролировала и подослала мне иллюзию. Попробуй я ее привязать, потратил бы свою последнюю веревку. Интересная ситуация, это что за хрень про гоблинов? И почему я прожил там хрен знает сколько времени и ничего об этом не знаю. Надо не забыть спросить у Джунгпарака, когда я его вылечу. Может, этой информации мне сейчас и не хватило, чтобы завербовать эту, безусловно, любопытную даму. И, к слову, очень красивую. Да, кожа фиолетовая. Да, хвост. Уши не такие и не там, где надо, ну и руки слишком мускулистые. Зато какое личико. Прям хоть моделью для ангелов выставляй, или демонов. Как лицо одновременно может быть и яростным, и невинным, и милым. Хрен знает, но у плинта, или плинтши, получилось. Ну и тело, конечно, огонь, крутые бедра, небольшая, но идеальной формы торчащая грудь. Папа, а чего мы стоим? У моей ноги появился кирпичик. Да папа план на гонку продумывает. Я сунул питомцу в руки маленький глиняный кувшинчик со спиртом. На вот перекуси, мало, буркнул тролль, разом размолотив зубищами угощение. На еще. Я протянул еще 2 кувшина и превратился в плинта. Хаймем для прокачки используются умения, да и в целом она похожа на ту, что у силачей, только с несколько другим уклоном. Вместо бесполезного мощного удара, а также прыжков и крепости тела при раскачке сильных рук и ног появились. Легкость 0.5, пассивный, уменьшает массу тела при движении на 4 конечностях. Длинные когти 0.3, активный, позволяет эффективно убивать и хорошо лазить по вертикальным поверхностям. Оглушающий рык, 0.3, активный, дезориентирует противника, а при отсутствии ментальной защиты может и вовсе обратить в бегство. Кроме этого, вместо обычного ускорения на 1 минуту тут было ускорение аж на 10, но при условии, что бежишь ты на 4 лапах. И да, вместо тарана та самая хрень, которую кошка использовала на дирижабле, называется прорыв. Просто швыряет тебя на 20 метров вперед, как шар для боулинга. Вот только руки должны быть пустыми, и это не для нанесения ущерба, а для преодоления препятствий. И самое главное, при этих изменениях от силача в дереве умение осталось возмездие. И мне сразу захотелось попробовать, на что способен под ним плинт. Неплохо. Этот облик явно добавит мне вариативности. Умений у меня хватало, и я взял все. И да, отдельно ментальной защиты тут не было. Только общая на 50% и еще дополнительная от стихии. То есть, если ты не прокачал еще и аналогичный навык, как это сделал я, то при встрече с действительно сильным гипнотизером можешь здорово встрять, как это, видимо, и произошло с моей новой знакомой. Ну что ж, а теперь пришла пора попробовать новый способ передвижения. На лыжах между деревьями и кустарниками особо не разгонишься. А как насчет плинта? Не без некоторого сомнения я встал на четвереньки и рванул вперед так быстро, что едва не влетел башкой в дерево, а неплохо. И это без ускорения. Легкость позволяет не проваливаться в снег, а реально сильные руки и ноги, двигаться очень быстро. Что ж, до дороги, конечно, не очень далеко и можно бежать по ней, но зачем, если через лесок гораздо быстрее и без лишнего внимания. Заодно и потренируюсь. Через час я вышел из леса в километре от основного тракта, а если быть точным, то в этом месте сам лес закончился. Отсюда начиналась столичная область, и в основном тут встречались разного размера населенные пункты и поля, и, разумеется, гораздо больше народу, что, соответственно, сказалось и на количестве золотых лучей. Сейчас я стоял на краю поля, сразу за которым расположился небольшой городок, и только в пределах видимости лучей было около 30. Причем 5 совсем недалеко. Ну что ж, пришла пора узнать, что это за звери такие и с чем их едят. На лыжах за хоббита я пересек поле, нырнул в зазор между домами и превратился в человека. После чего повернул за угол и тут же толкнул ближайшую дверь, ведь именно за ней меня ждет красавица, желающая отдать мне за поцелуй золотую монетку. Дверь оказалась заперта. Вандалить и выбивать ее я не стал, тем более за спиной находилась достаточно оживленная улица. Пришлось аккуратно постучать, но никто не откликнулся. Тогда я снова обошел дом и, убедившись, что меня никто не видит, превратился с помощью амулета в чернуху, вспорхнул вверх и юркнул в приоткрытое окно, которое заприметил до этого. С красавицей вышел облом, что, впрочем, меня совсем не расстроило, ведь моя прелесть лежала и переливалась золотом прямо посреди кровати, без каких-либо посредников в лице разумных. Я спикировал прямо на нее. Вы получили золотую монету. Прогресс с этапа 1.50. Вообще легко. Я довольно вылетел в открытое окно, ударился о землю и снова стал добрым молодцем, после чего радостно вышел на улицу. Если пойдет такими темпами, я еще до столицы нужное количество соберу, а там побыряку в подземелье, и дальше в гонку. Я широко улыбнулся и потопал к следующему лучу. Совсем уж такими темпами набирать монеты, конечно, не вышло. Как оказалось, бесхозно они валяются редко и в основном их все-таки нужно отжимать у людей. В следующий час путешествия по городу я помог девушке снять с дерева котенка, одному халявщику нарубить дров, жениху найти потерянное кольцо и перевел 25 бабушек через дорогу. Шучу, конечно, только одну и не перевел, а выдернул из-под колес местной маршрутки, большой восьмиместной кареты, запряженной небольшим локомотивом, работающим на мага-паровой энергии. «Спасибо, молодой человек», – запричитала старушка, испуганно глядя вслед грохочущей повозке. «Дай система тебе здоровья». «Это, конечно, вряд ли, но вот монету дала, и на том спасибо». Я быстро огляделся и увидел сворачивающую за угол стройную темноволосую девушку, тоже сияющую золотым. «Ладно, последняя, и пойду в столицу. Все-таки это городок небольшой, и пока я нашел 5 монеток, потухли еще 7 лучей, а это значило, что тут есть как минимум несколько конкурентов». Я пересек небольшую площадь и повернул за угол, а девушка как раз юркнула в какую-то дверь, и почти сразу за ней туда же завались еще 2. Твою мать! Монетку можно было считать потерянной, но что-то внутри не дало мне остановиться, и через 5 секунд я распахнул дверь и тоже вошел. «Интуиция, ты вообще за кого играешь? Мы попали в какое-то то ли казино, то ли ночной клуб. Сейчас он не работал, и стулья стояли на столах ножками кверху, а вот персонал был на месте. Крепкие ребята продолжали выбегать из подсобных помещений, но и сейчас уже 6 из них стояли по бокам от сияющей золотым горожанки. В руках они держали, что система послала, а послала она преимущественно короткие дубинки и ножи. Мы дверью ошиблись, 2 преследователей пятились назад к двери, но тут натолкнулись на меня, а я не с ними. Пробормотал я, и, чтобы подтвердить свои слова делом, выхватил мечи и обрушил их на конкурентов. Сработали щиты, а через несколько секунд раздались звонны крики, эта парочка выпрыгнула из окон. «Ты чего тут забыл?» Меня тут же окружили. Увидел, что эти уроды бегут за девушкой, и решил ей помочь, практически честно ответил я. «Помог?» – спросил здоровенный верзила с заросшим щетиной подбородком. «Ага, свободен. А можно еще секунду?» Я перехватил взгляд стоящей в глубине помещения всей еще испуганной девушки. «Я вижу, эти гады вас расстроили. Разрешите поднять вам настроение? Вряд ли это получится», – буркнула она, поправляя темные волосы. «Получится, если вы любите крутые и красивые фокусы. Шел бы ты отсюда, фокусник», – снова проворчал здоровяк. «Да пусть покажет», – толкнул его в бок лысый приятель. «Я вон люблю фокусы, а не понравится, так мы его отметелим. Я могу превращаться в представителя любой расы», – заявил я. Иллюзионист, поморщившись, махнул рукой лысый. «Да кто этого не умеет? Я». Последнее слово я понял даже за тролля, в которого превратился. А когда кольцо передо мной рассыпалось, стал дриадой и легкой походкой, не касаясь пола, быстро подошел к девушке. Для визуального эффекта даже окружил себя огненной аурой, а затем встал на одно колено и в облике эльфа протянул ей огромный букет ромашек. «Да, в моем инвентаре есть все, самой красивой девушки на свете. Если я и лукавил, то совсем чуть-чуть. Она действительно была вполне себе ничего». «Спасибо», — широко раскрыв глаза, она взяла букет и вдохнула аромат всей грудью. «Настоящее. Вы получили золотую монету. Прогресс с этапа 6.50. Ну вот, а говорила, что вряд ли. Расисты расистами, а против эльфов никто не устоит». В облике человека я встал на ноги. «Ты где так магию иллюзии изучил?» — обалдело спросил лысый. «Места надо знать», — я подмигнул девушке и вышел. О том, что спалился, я абсолютно не парился. Думаю, в ближайшие сутки во всей Зирании только и будет разговоров, что о многоликих пришельцах. Пусть хоть часть из них будут хорошими. После демонстрации задерживаться в городе смысла не было. Найдя тихое место, я снова стал хоббитом и дальше, не отходя далеко от тракта, припустил к столице. Золотые лучи то и дело продолжали сверкать по дороге, но я не отвлекался. Только уже у самых столичных ворот помог тщедушному мужичку, когда у него отвалилось колесо. «Ой, спасибо большое!» — радостно закричал он, отдавая мне монетку. «Да ни за что, если честно. Фантом прослужит максимум часов 5, но до места назначения доехать он успеет». Я поднял голову и вгляделся в высокую стену в километре от нас. В ней зияли широко распахнутые ворота, куда в обоих направлениях вереницами въезжали повозки. Зерн, столица империи. И за этими стенами меня ждали сразу две радости. Подземелье гильдии магов и множество золотых монет. Пожалуй, дальше можно и за человека. Уже смысла нет снова превращаться в хоббита. Я помахал рукой довольному мужичку и быстро зашагал по тракту. «Извините, можно вас на минутку?» Передо мной будто из ниоткуда появился неприметный тип в длинном сером плаще с меховым воротом. Он улыбнулся уголком рта и кивнул в сторону обочины. «Я тороплюсь. Две-то минутки выделите, уважаемый». Незнакомец подхватил меня под локоть и на удивление сильно подтолкнул. «Ну если только две», — нахмурился я, мысленно прикидывая, во что мне выльется драка неподалеку от городских ворот. «И не нужно лишних движений», едва ли не касаясь моего уха губами, снова заговорил незнакомец. «Мы же не хотим, чтобы Заркан узнал, где вы. Правда, Илья, от автора. Важная информация по концовке цикла здесь. https://out.hartaday.post.488.992. Дальше главы 11 части будут выходить через день, потом снова ежедневно. Глава 16. Конечно, после такого захода, вариантов у меня особо не было. Интересно же, как зиранейцы меня нашли, вычислили и какие у них сейчас отношения с Зарканом. Но самое главное то, что они хотят мне предложить. Шли мы недолго и завалились в один из многочисленных трактиров, расположенных вдоль главного тракта. Никаких особенных отличий у этого двухэтажного заведения средней руки не было, кроме, пожалуй, того, что на дверях висела табличка «Закрыто», а в большом зале нас встретил один единственный официант. Впрочем, может и не официант вовсе. Уж слишком серьезным и возрастным выглядел мужчина в соответствующем наряде, и уж больно внимательно следили за мной его глаза. Мы прошли и сели за маленький, накрытый белой скатертью столик в углу зала. «Я угощаю». Все с той же полуулыбкой на лице приведший меня тип откинулся на спинку простого деревянного стула. «И рекомендую перепелов в грибном соусе». «Их я уже ел», буркнул я и повернулся к официанту. «Зайчатина по-аркски есть?» «Есть», кивнул тот. «Тогда ее, два пива и без яда, пожалуйста». «К чему это, ваше императорское величество?» — усмехнулся собеседник и посмотрел на официанта. «Мне то же самое, что и нашему дорогому гостю. Кто вы и как меня нашли?» Я положил на стол артефакт, блокирующий звуки. «Похвальная предусмотрительность», — кивнул мне незнакомец, — «но в этом здании ненужная. Что касается вашего вопроса, меня зовут Кент, и я представляю разведывательную службу его величества. Я уполномочен провести с вами неофициальные переговоры». Кент замолчал, и в это время официант поставил перед нами кружки. «Вы не ответили на второй вопрос. Я проверил пиво на наличие посторонних веществ и сделал осторожный глоток. Кажись, тоже гномье или сделано по их технологии. Нашли мы вас с помощью артефактов, обнаруживающих внешников. Потом вели с помощью другого артефакта, позволяющего видеть в невидимости и дистанционно следить за целью. Сука, эту же херню против меня использовали эльфы, что позволило им найти меня и, на беду их покойного многоликого, арестовать. Два таких есть в Татонге и по одному в Мамбуре и Воркоте, но использовать их крайне сложно, ведь для этого оператору, находящемуся хрен знает где, сначала надо найти цель, а потом, не отрываясь даже на поесть и поссать, внимательно вести ее. Что же касается первой части интереснейшего сообщения зиранийца, так оно и вовсе сломало все мои представления о местных технологиях. Но ведь артефакты, обнаруживающие внешников, не работают. Удивленно пробормотал я. И не передают сигнал дистанционно. Почему это не работают? И почему не передают? В свою очередь поднял брови собеседник. Если за оборудованием следить и вовремя модифицировать, то оно работает так, как надо. И, к сожалению, в Шринанте оно тоже скоро заработает. По крайней мере, Заркан собирался этим заняться так же, как и снова создать службу контроля. Мы были вынуждены передать ему необходимые технологии. И вот эти вот новости я случайно узнаю на краю мира, хотя почему случайно, официант принес нам жаркое, причем, судя по каплям жира на его фартуке, за повара тоже был он. Видно, в службу разведки набирают поистине универсалов. «И зачем я вам понадобился?» – спросил я, накалывая на вилку кусочек аппетитно пахнущего мяса. «Ну как же, властитель империи собственной персоной, ваше государство не признало Южный Шринант», – напомнил я. «Пока да», – кивнул собеседник. «Но, хочу заметить, что и войска по просьбе Заркана мы не прислали, хоть он и очень настаивал». Кент отправил в рот ломтик мяса и продолжил. «Но между тем именно вам мы желаем победы в гонке за короной. С чего это вдруг? Скажем так, нам не нравится, когда кто-то гипнотизирует 2/3 нашей верхушки. А поверили таки?» «Проверили. И убедились в ваших словах. Кстати, спасибо вам за те очищающие от гипноза кольца, что вы передали с вашими послами. И, разведчик пристально посмотрел мне в глаза, мы бы хотели получить еще таких же. Вот мы и подошли к сути. Зирания вряд ли будет открыто помогать Южному Шринанту, по крайней мере, пока. А вот на Заркана теперь зуб точит, и это уже неплохо. На самом деле колец я с собой прихватил много, благо после предпринятого нами массового закрытия орочьих разломов ресурсов на их изготовление хватало с лихвой. Так что сотню, дающую возможность очистить 300 человек, я мог дать прямо сейчас, не напрягаясь. Но теперь, когда зиранийцы показали заинтересованность, разумеется, бесплатно я этого делать не буду. А вы мне что? Я как мог мило улыбнулся и подцепил еще один кусочек превосходной, сочной зайчатины. К сожалению, до прояснения политической ситуации открыто мы помогать вам не можем. Кент немного промолчал, давая мне возможность осмыслить сказанное. Но, думаю, заинтересовать все-таки сможем. И чем же? Мне снова пришлось подбодрить любителя драматических пауз. Мы можем помочь вам убить одного из ваших конкурентов. Вернее, помочь найти. Убить его вам, конечно, предстоит самому. Судя по всему, не Заркана. Нет, собеседник огорченно развел руками. Он немноголикий, его наше устройство не видит. Но, чтобы вы знали, сейчас в Зиране еще двое многоликих, и еще двое рядом с городом. Мы следим за ними всеми. Ни хрена себе. Теперь понятно, как тут в свое время по наводке системы выкосили всех внешников. А какая дальность работы ваших устройств по обнаружению? К сожалению, это секретная информация, так же как и их количество и расположение. Кент делано вздохнул. Да уж все меньше мне хотелось ссориться с Зиранией. Это как они подходят к другим вопросам, если у них так четко работает служба, которая долгое время была вообще ненужной. Поисковых артефактов вряд ли очень много, но они расположены в ключевых местах и, похоже, теперь передают сигнал в центр, где оператор камеры наблюдения активирует ее в том месте и находит цель. Звучит-то несложно, но по факту требует активизации всех ресурсов и чрезвычайно дорогостоящего легендарного магического оборудования. И как это будет происходить на практике? Спросил я и глотнул пиво. Вы выберете цель, и когда она будет за пределами города, нападете и убьете ее. А как я ее выберу? Вы же не отведете меня в ваш центр слежения, а они сейчас все в обликах людей. С момента пересечения нашей границы они не всегда в обликах людей. Вот, предо мной на стол легли 4 стопки бумаги. Взяв их в руки, я в очередной раз офигел. То были рисунки, надо заметить, гораздо более качественные, чем позволяет сделать большинство камер наблюдения на Земле. То есть оператор мало того, что следит, так рядом с ним еще стоит художник и рисует то, что тот видит. Не удивлюсь, если еще кто-нибудь записывает каждый шаг объекта и любое применение им магии, и все это отправляется в досье. Знаете кого-то из них? Кент указал на рисунки. Проще всего было с Плинтом, причем первое ее изображение в этом облике было то, где она зависла в воздухе, а под ней чернел лес. Совсем недавно я своими глазами наблюдал эту картину, и, надо признать, художник передал ее один в один. Дальше я узнал Траннара. В какой-то момент в лесу он зачем-то принял облик орка. А я могу взять эти картинки? Нет, вы можете их внимательно рассмотреть и запомнить. И за это мы попросим вас идентифицировать этих многоликих. Вот жуки. Ну ладно, ради того, чтобы узнать, как выглядят эти ребята в других обликах, не жалко. Это орк, его зовут Траннар. Мы так и думали, кивнул Кент, и по его лицу вообще было непонятно, говорит он правду или специально преуменьшает ценность полученной информации. Это Харан, хоббит, дружок Заркана и тот еще засранец, бомбил вместе с ним мирные города. Этого не знаю, скорее всего, гном, но я его в этих обликах не видел. А этот, разведчик ткнул в висящую в небе кошку. Это Плинт, я пожал плечами. Про нее я не знаю ничего, кроме того, что она ненавидит гоблинов. Спасибо. Кент снова едва заметно улыбнулся. Кого из них вы хотите убить? Раз нет Заркана, в приоритете хоббит и гном. Не орк? Пробегая мимо наших городов, он не убивал мирное население. Ясно. Тогда нам бы хотелось, чтобы из этих двух вы остановились на полурослике. Но в любом случае, как вы понимаете, в будущем мы будем отрицать сам факт какого-то взаимодействия с вами по этому вопросу. Это понятно, кивнул я, продолжая в деталях изучать облики своих конкурентов по гонке. Хорошо, пусть будет хоббит. Отлично. Скрипнул отодвигаемый стул, и разведчик резко поднялся. Подождите, пожалуйста, здесь. Я узнаю, где цели сейчас. Он быстро скрылся в глубине таверны, а я вернулся к трапезе, прекрасно отдавая себе отчет в том, что короткий перерыв подходит к концу. Кент вернулся через 5 минут. Это судьба. Появляясь в дверях, ведущих на кухню, объявил он. Хоббит, по всей видимости, закончил выполнение задания и только что пересек стену в 2 километрах отсюда. Сейчас он на лыжах двигается на юго-восток в сторону главного прохода. Он один, да, в радиусе километра от него никого нет, и, кстати, за все время нахождения здесь никто из многоликих с Зарканом не встречался. Неудивительно, если он в курсе местной поисковой системы, то заранее решил обезопасить собственную шкуру. Хорошо, я встал. Как мне найти эту коротконогую гниду? Очень просто. Кент смахнул со стола посуду, разложил на нем карту, а в его руках появились транспортир, циркуль, линейка и карандаш. Смотрите. Самое сложное в любом крупном расследовании – не выйти на самого себя. И вот в данном случае это было просто невозможно. Именно королева Линулана, очевидно, и отдавала все приказы. Да, разумеется, не она все это придумывала. При всей своей монументальности это была всего лишь не очень умная и ведомая женщина, но когда ее советники, судя по всему, через одного являющиеся ее любовниками, ей что-то внушали, она с легкостью принимала их позицию и дальше действовала твердо и решительно. Интересно, она успела переспать с Аньсосом Многоликим до того, как его убил Илья? Не факт, тогда она трахалась с Аялем Свирепым, главой Анама, того самого клана, что его нашел, и тоже, кстати, погибшим от руки человека в той памятной драке после суда во дворце. Ладно, все это сейчас не важно. Сенатор Иналин Ланкала встал с глубокого плетеного кресла и не без раздражения посмотрел в окно. Когда уже приведут эту дрянь? Таких трудов стоило организовать выезд в эту резиденцию так, чтобы все соучастники преступления остались во дворце или были заняты чем-то еще, чтобы сейчас его охраняли только преданные ему немногочисленные эльфы. В ближайшее время повторить такое, не вызывая подозрений, не выйдет. А значит, во что бы то ни стало, надо решить все здесь и сейчас, костьми лечь, но получить последние доказательства, без которого он не может начать действовать так решительно, как должно. Конечно, эти гады пытались его убить вообще без какой-либо доказательной базы, но он, не они, ему надо убедиться. Сенатор снова кинул взгляд в окно, и тут за дверью раздались шаги, а следом и стук. Ланкала мельком глянул в зеркало, убедился, что маскировка на месте и с отражения на него по-прежнему смотрит сука Линулана, а на ней стандартное для приемов простых эльфов зеленое облегающее платье в пол с разрезом до колена. «Входите», — властно произнес он. Дверь открылась, и в кабинет вошел Плениль, правая рука сенатора, новая правая рука. Его прошлый помощник и лучший друг Санара погиб, прикрывая его отступление к реке. Ланкала глубоко вздохнул и огромным усилием воли задвинул переживания в дальний уголок сознания. Они ему за все ответят. Но сначала надо получить последнее подтверждение. Где она? Ждет внизу. Вытянувшись во весь свой немалый рост, проговорил Плениль. Как все прошло? Гладко, ваше вели, сенатор. После оговорки Плениль слегка покраснел, но продолжил доклад. Чтобы она не успела ничего предпринять и не появились свидетели, мы действовали быстро и достаточно жестко, поэтому она сейчас немного взволнована. Ничего страшного, видите. Лже-королева прошествовала и села в свое кресло за огромный прямоугольный каменный стол. Меньше чем через минуту в кабинет зашли двое бойцов, а перед ними семенила очень удивленная и немного испуганная эльфийка. «Ваше Величество!» Увидев властительницу Элангура, она сделала глубокий реверанс. «Проходи, Минелла, присаживайся», лжекоролева указала рукой на стул по другую сторону стола, после чего кивнула бойцам. «Вы можете быть свободны». Минелла дрожала и, кажется, в первый раз была удостоена аудиенции. «И очевидно, последний», — подумал сенатор, глядя, как эльфийка идет к стулу. Синее длинное платье, такого же цвета туфли и колье гостья надеть успела, а вот поправить прическу ей времени не дали, и, судя по торчащим светлым локонам, ребята, хватающие ее, действительно не церемонились. Минелла села и испуганно посмотрела на королеву. Разумеется, согласно этикету, молча и сложив руки на коленях, «Дитя», — медленно проговорил сенатор, стараясь подражать медленной манере покойной королевы, «я должна извиниться за столь резкие действия моей дружины. Они делали это ради твоей же безопасности». Минелла вздрогнула, но так и ничего не сказала, продолжая таращить испуганные зеленые глаза. «Ты же догадываешься, о чем я?» «Да», — пискнула Минелла и сжалась. «Тогда скажи мне», — сенатор подался вперед и, глядя жертве прямо в глаза, стал говорить еще вкрадчивее. Дополнительно ему помогали установленные в комнате артефакты, понижающие ментальную защиту сидящих на том самом стуле эльфов. И, кстати говоря, эти штуки установил сюда не он. «Что сказать?» Минелла покорно опустила голову. «Скажи мне, что угрожает твоей жизни?» «Для того, чтобы продолжить, я должна знать, что ты все понимаешь». Эльфийка молчала секунд 10, и сенатор уже было хотел измерить тактику и ударить кулаком по столу, но она наконец подняла глаза. «Меня могут искать эльфы сенатора Ланкалы». «И все», Минелла снова опустила голову. «Плохо, милая моя», сенатор встал, подошел к окну, повернулся к эльфийке спиной и заложил руки за спину. «Ты отлично понимаешь, что люди сенатора не столь опасны. Мы их ловим, и скоро они все предстанут перед судом. И боишься ты совсем не этого, ведь так?» «Отвечать». Крик королевы отразился от окна, а позади послышался грохот стула и падение тела. «Да, кого ты боишься?» «Многоликого человека». «Наконец-то». Лжекоролева резко обернулась и впилась глазами в сидящую на полу, бледную как лепесток санда, эльфийку. «И мы все знаем, почему ты боишься его. Подними стул и сядь». Минелла вскочила, дрожащими руками поставила на место стула и рухнула на него. «Так вот», — продолжил, не сводя пытающего взора с гости, Ланкала, — «а боишься ты его, потому что в день, когда мы его судили, ты его оклеветала. Но я...» «Да, ты исполняла приказ, и никто тебя в этом не обвиняет. Просто для того, чтобы спасти тебя и...» Лжекоролева сделала драматическую паузу, после чего заговорила значительно тише. «И всех нас, мы должны убить Илью Многоликого сразу, как только он заявится в нашу столицу. А для этого мы должны знать все. Я повторяю, все до мельчайших деталей. Его тактику боя, его модель поведения и тому подобное. И для этого ты должна в подробностях рассказать мне все, что произошло тогда в морском лесу. Я же рассказывала господам Эйнсасу, Элю и Миксиланду. Мои показания самым подробным образом записаны. Да я и без тебя это знаю, соплячка». Сенатор едва сдержался, чтобы не подскочить к этой мелкой стерве и не всадить ей клинок с ядом Дриалы в ногу. «Доклад-то есть, только к нему нет доступа. Из перечисленных же эльфов двух убил Илья Многоликий, так что в живых остался только командор Миксиланд, вероятно, являющийся организатором всей этой аферы. И, разумеется, у него эту информацию не получить. Я это знаю, милая», — сенатор и сам удивился, как ему удалось снова заставить звучать свой голос спокойно. «Но документы из соображений секретности давно уничтожены. Тебе нужно напрячься и вспомнить вообще все, что тогда происходило в лесу, в самых мелких деталях. Как, что и где было расположено, что делал Многоликий, что делали ваши эльфы, какими возможностями обладали ваши эльфы. Любая мелочь может показать нам слабость Многоликого. Ты понимаешь?» «Да, ваше высочество», — выдохнула Минелла, наконец догадавшаяся, чего от нее хотят. «Тогда начинай». Лжекоролева, немного прихрамывая, прошла к столу и опустилась в кресло. Рассказ эльфийки занял около часа, и лишь делом техники и наводящих вопросов было выяснить то, что сенатор хотел узнать. И, разумеется, это были отнюдь не способности Ильи Многоликого, а то, чем занимался в морском лесу эльфийский отряд под руководством убитого человеком Линзеля и его любовницы Минеллы. Многоликий говорил правду. Сука Миксиланд ни много ни мало, а спелся с орками, за Арканом и Хоббитами. Действуя сообща, они устраивали на северо-востоке Шринанта масштабные диверсии, тем самым помогая вторжению зеленых зубастых тварей. Инолин Ланкала и без того верил Илье, но его кровь и его многолетнее служение престолу Элангура заставляли его оставлять и искать хотя бы крохотную, но вероятность того, что хорошие они, эльфы, а человек, лжец. Сейчас эта вероятность исчезла, и сенатор ощущал в груди огромную зияющую дыру. Плохие все-таки они. Что с ней делать, сенатор? В открытую дверь вошел Плениль. Допрос по форме А. Выбейте из нее все. Потом убейте и подстройте все так, будто бы она сбежала. Это никого не удивит. Будет исполнено. Плениль резко развернулся и вышел. Когда дверь захлопнулась за его спиной, Инолин Ланкала разложил на огромном столе многочисленные листочки и уже в который раз принялся их разглядывать. Да, этот допрос закрыл не только вопросы о причинах произошедшего, но и подтвердил кое-какие догадки о связях в кругах организаторов, теперь они стали очевидными. Но знать всех врагов – это не то же самое, что победить. Эти эльфы совсем не дураки, а во главе у них стоит старый, опытный паук Миксиланд. Стоит чуть перегнуть и приоткрыться больше допустимого, и они обо всем догадаются. Сенатор выхватил флягу и сделал несколько глотков. Крепкая настойка обожгла горло и желудок, приводя при этом мысли в порядок. Каждый день в облике бывшей королевы он ходит по краю, и этих дней остается все меньше. Но он справится. Ради того, о чем забыли все эти уроды. Ради чести. Инолин Ланкала глубоко вздохнула и улыбнулся. Ему предстояла большая работа и гораздо большая награда. Глава 17. Через 10 минут после того, как я занял позицию, над лесом у самого горизонта загорелся корректирующий синий огонек, и я, быстро толкаясь палками, покатил в его сторону. Укатил недалеко, всего через 20 секунд огонек изменил цвет на зеленый, что означало «ты на месте, не шевелись». Я и не шевелился, но сомневаться мне это не мешало. Причем сомневаться сразу в двух вещах. Первое, в честности и мотивах зеронийцев. Конечно, колечки я им согласился отдать только постфактум. Более того, я был готов к ловушкам, и мой курсор мигал над расположенной на панели быстрого доступа иконкой телепорта. Но окончательной уверенности не было до последнего. Второе сомнение касалось точности расчетов. Я, конечно, бесконечно верил, что в умелых руках базовые знания физики и геометрии в совокупности с пониманием магических способностей цели могут творить чудеса и почти наверняка привели меня куда нужно. Но все же, шутка ли, со всех сторон, куда ни глянь, на километры раскинулось ровное белое поле, и ландшафт лишь немного разбавляют торчащие из снега редкие худосочные деревца и кустарники. Идеальная арена, если появится враг, а он, сука, где-то совсем рядом несется в скрытности на лыжах, и увидеть друг друга мы сможем только если столкнемся или с ним столкнется кто-то другой. Хоть я и ждал атаки, а все равно вздрогнул, когда она произошла. В 20 метрах от меня и в 5 от земли из невидимости вдруг вынырнул орел и практически вертикально спикировал вниз, а потом вдруг с оглушительным ревом взорвался. Синяя мерцающая волна мгновенно распространилась от эпицентра и, охреневшее, оглушенное тело полурослика, теряя по пути лыжи, улетело в сугроб. Они все-таки сделали это. С помощью оператора точно рассчитали траекторию движения многоликого хоббита, а когда он появился рядом со мной, летающий поблизости и умеющий видеть в скрытности питомец одного из зеронейцев атаковал. Теперь дело за мной. И, конечно, первое, что я сделал, это скастовал свою единственную веревку. Все, теперь мы с коротышкой не разлей вода до самой смерти, до его смерти. И я очень надеюсь, что она произойдет быстро. На вас наложено комбинированное заклинание. Ваша скорость увеличена на 40%. Надо отдать должное ублюдку. Шанса быстро свернуть себе шею он мне не дал, и когда я в облике тролля перенесся к нему, уже стоял на ногах, и тут же потерял первый щит вместе со шлемом, смятым тяжелым мечом. Он завизжал и переместился на 20 метров. Чтобы двигаться быстрее, а заодно понимать, что он там верещит, я превратился из великана в хоббита. «А за херня ты хоть знаешь, кто я такой?» «Кто?» — крикнул я, быстро приближаясь. «Я Харан Первый Многоликий, избранный советом». «Что, серьезно?» Я на секунду замер, как бы невзначай отводя правую руку. «Да, и ты мне должен за...» Дослушивать, за что именно должен, я не стал, а снова обратился троллем, и со страшной силой метнул в цель специальный, аэродинамичный магический булыжник. Снаряд смял забрало шлема, а самого полурослика откинула в сугроб. Я прыгнула и, протянув руки, схватил ошеломленного гада за голову. Резкий рывок, и в моих руках только воздух. Сука знает, в каком яйце его смерть, и при любой непонятной ситуации первым делом телепортируется. Хрен с тобой, прыжки не бесконечные. Я снова стал хоббитом и рванул к гаду. Я Харан Первый Многоликий. Я слышал. Отвяжи меня. Да я как раз хочу, а ты все время убегаешь. Стой. Теперь хоббит превратился в тролля и сходу рубанул меня топором. Я легко поднырнул под его руку и ударил мечом в живот. Он снова переместился и, наконец, понял, что недостаточно качал навыки убеждения. «Сдохни!» – прорычал полурослик, и воздух вокруг меня заискрился. В общем, я так и не понял, что это было, вместо этого спокойно выбежав из магического облака за тролля, а после уже Исиндом проверил противника на устойчивость к магии крови, а точнее, фокусированному облаку разложения. Хоббит поставил магический щит, но моя сила магии явно его превосходила, и он, заорав от боли, тут же выпрыгнул. Понимаю, приятного мало, моя последняя атака щит с него не сняла, а вот кожу. Полурослик скостовал лечение, но оно даже не успело полностью подействовать, как вокруг тут же образовалось точно такое же облако. Снова крик и превращение в великана с защитой от магии. Решение правильное, вот только управлять этим обликом с непривычки не так-то просто, а он у него в отличие от меня точно покупной. Мы сшиблись, и буквально через 2 секунды я ударом меча в грудь снял с него еще один щит. Следующую минуту гаденыш пробовал разные облики и типы магии. Разумеется, на каждый его аргумент я находил свои, и счет по потерянным счетам за это время был 9-1, а по потраченным телепортам – 6-0. «Я заплачу», – завопил коротышка, осознав всю тщетность бытия. «Сколько? Миллиард. Прямо сейчас. Че так мало? А?» Он снова не договорил. Огромная каменная плита упала на него сверху и впечатала в сугроб, а следом – и в землю. Через мгновение он снова висел в небе. 4600. Больше у меня нет. Кидай в снег. Сначала сними веревку. На нет и сюда нет. Я сколдовал огненное лассо, а когда оно стало затягиваться вокруг пояса полурослика, снова сделал его каменным, то есть физическим, против чего защита от магии не работала. Минус щит и еще один телепорт. Ты, Илья, прозрел дурачина. Кто это? Без зазрения совести назвездел я и снова атаковал. Я отведу войска. Какие войска, сука? Ублюдок снова выпрыгнул из разъедающего облака, и в следующий миг перед ним возникла полупрозрачная мерцающая фигура в балахоне. Он здесь, завизжал хоббит. Илья здесь, я держу его. Копье влетело точно в его раскрытый рот. Вернее, влетело бы, не отклони его щит. Что ответила фигура в балахоне, я не услышал, но перед исчезновением она опустила голову, посмотрела на зажатый в руке артефакт, а потом рванула с места. БЛД, эта сука, похоже, позвала Заркана, и, судя по тому, как тот подорвался, он знает, куда бежать и, возможно, находится недалеко. Во что бы то ни стало, надо закончить с этим гадом раньше. Я полностью перестал реагировать на его трёп и уже не скрываясь, в том числе, используя облик плинта, стал хреначить его всем, что показало свою эффективность. Щиты противника горели один за другим так же, как и, видимо, подходили к концу телепорты, теперь он использовал их, только когда я был слишком близко и мог убить его одним движением рук. Об атаках он уже давно не помышлял, а только предлагал все большие суммы. Я направлю армию на Кинтит. Удар взобрало уже неизвестно какого по счету запасного шлема, причем настолько низкого уровня, что он ни от чего и не защищал, и полурослик снова летит в снег. И тут нас накрывает черная тень огромного метеорита. Нет, сука. В последнюю секунду я успел заметить фигуру в балахоне и перенесся ей за спину. Руки вперед и... В них воздух, агат исчез. Сверкнула зеленая молния, и не успевшего снова вскинуть посох Заркана откинула. «Не лезь!» — крикнул я и отозвал кирпичика обратно в инвентарь. Сам же прыгнул к появившемуся в воздухе хоббиту и снова рубанул его троллем. Гад вскрикнул, улетел к Заркану, и в следующий миг их окутало серебристое защитное поле. Меня переполняла ярость, а ощущение близости победы не позволяло сдаться. Я продолжил атаковать хоббита, но каждый раз Заркан оказывался передо мной и прикрывал свою шестерку. Не помогло даже возмездие в облике человека, потому что эти твари врубили то же самое. Конечно, скорее всего, я дожал бы коротконого гада, но из-за постоянных атак его могучего союзника к этому моменту лишился бы большей части щитов, и оно того не стоило. Убить же самого Заркана под прикрытием даже такого никчемного ублюдка я бы не смог. С ним нужно драться один на один. За свою жизнь он обещал направить войска на Кинтит. Рявкнул я, ловя обоих гадов в облако разрушения. Тут же нейтрализованное взмахом Гринтохорта. Он врет. Заорал полурослик. Если не отведешь войска, я тебя найду. Заорал я и, отвязав веревку, переместился. На лоскуты порежу. Падла, лишняя секунда с ядом дрялы на клинике в твоей заднице за каждого мирного, кто погибнет. Вместо ответа хоббит наложил на Заркана усиливающее заклинание, а тот снова вскинул посох. Твою же мать, чувство самосохранения все-таки перевесило обиду за упущенную победу, и я снова телепортировался, после чего превратился в плинта и помчался назад, в сторону столицы Зирании. Никогда в своей жизни я не был в таком бешенстве. В небольшом лесочке, через который я бежал следующие 10 минут, осталась солидная просека. Некоторые деревья я срубал когтями, другие – мечом. Самые толстые же ломал дубиной или кулаками тролля, а основную массу просто выжигал магией. Ёбный в рот. И надо было этому Дору оказаться так близко. И еще в тот момент, когда у меня было в откате копье приватного разговора после битвы с гоблиншей, ведь совсем чуть-чуть осталось.